Вильгельм Гауф. «Холодное сердце». Тропинка становилась все круче, лес все гуще и глуше, и, наконец, Петер опять очутился возле огромной косматой ели на вершине горы. Он снял шляпу, отвесил перед елью три низких, чуть ли не до самой земли поклона, и срывающимся голосом произнес заветные слова. Под косматой елью, в темном подземелье, где рождается родник, меж корней живет старик. Он неслыханно богат, он хранит заветный клад. Кто родился в день воскресный, получает клад чудесный. Не успел он выговорить последнее слово, как чей-то тоненький, звонкий, как хрусталь, голосок сказал: «Здравствуй, Петер Монк!» И в ту же минуту он увидел под корнями старой ели крошечного старичка в темном кафтанчике, красных чулочках с большой остроконечной шляпой на голове. Старичок приветливо смотрел на Петера и поглаживал свою небольшую бородку, такую легкую, словно она была из паутины. Во рту у него была трубка из голубого стекла, и он то и дело попыхивал ею, выпуская густые клубы дыма. Не переставая кланяться, Петер подошел и, к немалому своему удивлению, увидел, что вся одежда на старичке — кафтанчик, шаровары, шляпа, башмаки — все было сделано из разноцветного стекла. Но только стекло это было совсем мягкое, словно еще не остыло после плавки. «Этот грубиян Михель, кажется, здорово напугал тебя», — сказал старичок. «Но я его славно проучил и даже отнял у него его знаменитый багор». «Благодарю вас, господин стеклянный человечек», — сказал Петер. «Я и вправду натерпелся страха. А вы, верно, были тем почтенным глухарем, который заклевал змею? Вы спасли мне жизнь. Пропал бы я без вас. Но уж если вы так добры ко мне, сделайте милость, помогите мне еще в одном деле. Я бедный угольщик, и живется мне очень трудно. Вы и сами понимаете, что если с утра до ночи сидеть возле угольной ямы, далеко не уйдешь. А я еще молодой, мне хотелось бы узнать в жизни что-нибудь получше. Вот я гляжу на других, все люди как люди. Им и почет, и уважение, и богатство. Взять бы хотя Эзекиила Толстого или Вильма Красивого, короля танцев. Ведь у них денег, что соломы. Петер! Строго перебил его стеклянный человечек и, запыхтев трубкой, выпустил густое облако дыма. «Никогда не говори мне об этих людях и сам не думай о них. Сейчас тебе кажется, что на всем свете нет никого, кто был бы счастливее их. А пройдет год или два, и ты увидишь, что нет на свете никого несчастнее. И еще скажу тебе, не презирай своего ремесла. Твой отец и дед были почтеннейшими людьми, а ведь они были угольщиками. Петер Мунк, я не хочу думать, что тебя привела ко мне любовь к безделью и легкой наживе. Говоря это, стеклянный человечек пристально смотрел Петеру прямо в глаза. Петер покраснел. «Нет, нет», — забормотал он, — «я ведь и сам знаю, что лень — мать всех пороков и все такое прочее. Но разве я виноват, что мое ремесло мне не по душе? Я готов быть стекольщиком, часовщиком, сплавщиком, кем угодно, только не угольщиком». «Странный вы народ, люди!» — сказал, усмехаясь, стеклянный человечек. «Всегда недовольны тем, что есть. Был бы ты стекольщиком, захотел бы стать сплавщиком. Был бы сплавщиком, захотел бы стать стекольщиком. Ну да пусть будет по-твоему. Если ты обещаешь мне работать честно, не ленясь, я помогу тебе. У меня заведен такой обычай. Я исполняю 3 желания каждого, кто рожден в воскресенье между 12 и 2 часами пополудни, и кто сумеет меня найти. 2 желания я исполняю, какие бы они ни были, даже самые глупые. Но 3-е желание сбывается только в том случае, если оно стоит того. Ну, Петер Мунк, подумай хорошенько и скажи мне, чего ты хочешь?» Но Петер не стал долго раздумывать. От радости он подбросил вверх свою шляпу и закричал: «Да здравствует стеклянный человечек, самый добрый и могущественный из всех лесных духов! Если вы, мудрейший властелин леса, и в самом деле хотите осчастливить меня, я скажу вам самое заветное желание моего сердца. Во-первых, я хочу уметь танцевать лучше самого короля танцев и всегда иметь в кармане столько же денег, сколько у самого Иезекииля Толстого, когда он садится за игорный стол». «Безумец!» — сказал, нахмурившись, стеклянный человечек. «Неужели ты не мог придумать что-нибудь поумнее? Ну, посуди сам. Какая будет польза тебе и твоей бедной матери, если ты научишься выкидывать разные коленца и дрыгать ногами, как этот бездельник Вильм? И какой толк в деньгах, если ты будешь оставлять их за игорным столом, как этот плут Иезекиил Толстый? Ты сам губишь свое счастье, Петер Мунк. Но сказанного не воротишь. Твое желание будет исполнено. Говори же, чего бы ты хотел еще? Но смотри, на этот раз будь поумнее». Петер задумался. Он долго морщил лоб и тер затылок, пытаясь придумать что-нибудь умное, и, наконец, сказал: «Я хочу быть владельцем самого лучшего и самого большого стекольного завода, какой только есть в Шварцвальде. Ну и, конечно, мне нужны деньги, чтобы пустить его в ход». «И это все?» — спросил стеклянный человечек, испытующе глядя на Петера. «Неужели это все? Подумай хорошенько, что еще тебе нужно?» «Ну, если вам не жалко, прибавьте ко второму желанию еще 2 лошадок и коляску, и хватит». «Глупый же ты человек, Петер Мунк!» — воскликнул стеклянный человек и от злости так швырнул свою стеклянную трубку, что она ударила со ствол ели и разлетелась в дребезги. «Лошадок, коляску, Ума разума тебе, понимаешь? Ума разума тебе, а не лошадок и коляску! Ну да, все-таки второе твое желание поумнее первого. Стекольный завод — это дело стоящее. Если вести его с умом, и лошадки, и коляска, и все у тебя будет. «Так ведь у меня остается еще одно желание», — сказал Петер. «И я могу пожелать себе ума, если это так уж необходимо, как вы говорите». «Погоди, прибереги третье желание про черный день. Кто знает, что еще ждет тебя впереди. А теперь ступай домой. Да возьми для начала вот это», — сказал стеклянный человечек и вынул из кармана кошелек, набитый деньгами. «Здесь ровно 2000 гульденов. 3 дня тому назад умер старый Винкфридс, хозяин большого стекольного завода. Предложи его вдове эти деньги, и она с радостью продаст тебе свой завод. Но помни, работа кормит только того, кто любит работу. Да не водись с Эзекиилом Толстым и пореже заходи в трактир. Это к добру не приведет. Ну, прощай. Я буду изредка заглядывать к тебе, чтобы помочь советом, когда тебе не будет хватать своему ума-разума». С этими словами человечек вытащил из кармана новую трубку из самого лучшего матового стекла и набил сухими еловыми иглами. Потом, крепко прикусив ее мелкими острыми, как у белки, зубками, он достал из другого кармана огромное увеличительное стекло, поймал в него солнечный луч и закурил. Легкий дымок поднялся над стеклянной чашечкой. На Петера пахнуло нагретой солнцем смолой, свежими еловыми побегами, медом и почему-то самым лучшим голландским табаком. Дым делался все гуще, гуще и, наконец, превратился в целое облако, которое, клубясь и курчавясь, медленно растаяло в верхушках елей. А вместе с ним исчез и стеклянный человечек. Петер еще долго стоял перед старой елью, протирая глаза и вглядываясь в густую, почти черную хвою, но так никого и не увидел. На всякий случай он низко поклонился большой елке и пошел домой. Сказку Вильгельма Гауфа «Холодное сердце» читала Зинаида Николаевна Грицаенко.